Надо вам сказать, что когда я пишу, я увлекаюсь и не обращаю на пустяки никакого внимания. Я как раз писал самое драматическое место рассказа и самое горячее место сгоряча написал на ноге Акулины. «Ай, щекотно!» Эта дура взвизгнула, брыкнула ногой и прямо попала мне пяткой в подбородок. Это бы еще ничего, но она упустила из рук деревянный карниз, и он изо всей силы треснулся о мое темя. Кто ее знал, что она так боится щекотки? А жена вывела из этого заключение, будто я щекочу пятку у горничной. Сделала что-то там башмаком у меня на голове и прогнала меня в кухню. К этому нужно еще прибавить, что горничная, когда карниз упал, вскрикнула и присела мне на голову. Тоже нервы. Впрочем, на это не стоит обращать внимания, потому что она скоро слезла. В общем, меня прогнали в кухню. В кухне, собственно говоря, писать недурно, но оказывается, что у кухарки Мавры есть кум пожарный. Сдостал меня в кухне, и сейчас сцену ревности. «Ты что же, — это говорит, — писарь, к чужим кухаркам ходишь? Во-первых, говорю, я не писарь, а писатель. Во-вторых, кухарка моя. Я, — говорит, — тебе покажу, чья это кухарка, твоя или моя, и показал». Потом извинялся. «Мог ли, — говорит, — я, барин, подумать, что благородный барин на собственную кухню писать пойдет? Я, — говорит, — думал, что вы из писарей и кухарки пришли за амурами. Эдакий дурак. Дал ему Бог силу, а рассуждение не на грош. Ушел от дурака в шкаф. Здесь меня никто не тронет». Да, так на чем я остановился? Город затих, на улицах не видно было даже извозчиков. Иван Петрович, закутавшись в шубу и подняв воротник, быстро шагал домой. Он думал о детях, о жене, о том, как весело потрескивает камин, как дети стоят около запертой двери залы, стараясь хоть в замочную скважину рассмотреть, что там делается. Как он отворит эту дверь, как крик радости и изумления, восторга вырвется у детей, привидя горящие огнями елки. Он видел веселые лица детей, счастливое лицо жены. Мороз все крепчал и крепчал, а на душе становилось все теплее и теплее. Иван Петрович был даже доволен, что нет ни одного извозчика, что ему приходится идти пешком. Так приятно было пережить еще раз воображение те впечатления, которые он переживет через каких-нибудь четверть часа. Взять больше радости от этого славного праздника. Ему было приятно, что на улице нет прохожих, что никто и ничто не мешает ему думать, улыбаться от тихой радости, которая наполняла его душу. Он весь погрузился в свои веселые, отрадные мысли и не заметил, как сзади раздались мелкие, торопливые шаги. Как вдруг кто-то его толкнул под руку, и женский голос проговорил: «Хорошенький, куда вы торопитесь?» Она старалась говорить весело, но слышно было, как раза два от холода стукнули ее зубы.